Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». В этот город я влюбился, наверное, в классе в пятом. Заочно, но крепко. Не по-детски. Просто моему другу Вовке посчастливилось побывать там, и он, вернувшись в тогдашнюю серо-скучноватую Москву, только и рассказывал, что о прекрасном белом городе, на берегу теплого океана, о прибое на пляже Вородеро, о бесконечной набережной Маликон, о музыке, танцах день и ночь, о сумасшедших красивых девчонках и о крокодилах, пальмах. Уже не помню точно, но главное, был в его рассказах особый дух праздника и какой-то блаженной свободы. И драйв тропический, безбашенный, кубинский. Конечно же, это Гавана. Город первой детской моей любви. Мальчишкой я летал в Гавану раз 100 в воображении. И ни разу в реальности. Как часто бывает, с годами цветная детская сказка о рае стала черно-белой, а после и вовсе погасла. Во взрослой жизни меня звали к себе совсем другие города. Не такие далекие, не такие иррациональные и не такие нищие, в конце концов. Ну, в общем, не такие. И я забыл о первой своей любви. Ну что ж, со многими бывает. Но все-таки, Гавана, я обещаю, что однажды увижу тебя и скажу тебе все, что так долго копил на сердце. Текиеро, Хабана. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.